Первый ученический концерт состоялся в зале на улице Сакиз-Агач, дом 17, где Коля танцевал вальс Шопена с Лизой Муравьевой в постановке Елизаветы Глюк. В Константинополе русские спектакли были очень популярны. Спрос на них был велик. Вскоре Коля Триполитов перешел в ресторан «Яр», тоже находившийся на Пера, напротив ампирного здания русского консульства. Там выступал хор и труппа артистов из известного русского кабаре «Ванька Встанька», а переточной примадонной в этой труппе была Долецкая. А Коля в той программе стал танцевать характерные танцы с Лизой Муравьевой. Потом последовали частые выступления в русском мюзик-холле под названием «Скейтинг». Но вскоре, получив более заманчивое предложение, Елизавета Глюк решила уехать из Константинополя в Париж и организовала прощальный концерт со своими учениками. Сама Елизавета Германовна солировала в «Умирающем лебеде» на музыку Сен-Санса, ее коронном номере, в котором ей много аплодировали. А Коля Триполитов, судя по сохранившейся программе, выступил в трех номерах — вальсе, танго и креольском танце. Вообще, в консерватории среди студентов Глюк были только два юноши — Триполитов и Усаров, остальные девушки. Для полноты истории хочу их перечислить. Итак, юными русскими балеринами в Константинополе в сезоне 1922-1923 годов были Стадницкая, Корнишевская, Крушинская, Муравьева, Оренская и совсем маленькая Валя, фамилия которой в программке не указана. В Константинополе вскоре открылся еще один клуб русской эмиграции, называвшийся «Очаг русских артистов», где Лиза Муравьева с Колей Триполитовым также выступали. У меня в Париже сохранились их программки от 9, 20, 23, 24 марта 1923 года, а располагался «Очаг» на месте знаменитой в эмиграции, но разорившейся «Паризианы» на улице Хамаль-Баши, в доме номер 7. В свое время эту паризиану открыл Смирнов на деньги, вырученные от продажи водки, для своей любимой Валентины Пиантковской. Там в оперетках выступали даже такие русские звезды и закадычные друзья, как Юрий Морфесси и Николай Северский. Баян русской песни, баритон Юрий Морфесси, был, как и Коля Триполитов, одесским греком. Его слава в России была огромной, и появление на константинопольском горизонте стало очень ярким, но коротким явлением. Так как публика, ходившая в эти кабаре, тоже по большей части была русской, то программки нередко печатались на машинке по-русски и по-французски, но некоторые издавались на приличной бумаге и были выполнены очень профессионально. Звездами в очаге почитали русских певцов Нину Боярскую и Проженко. На пожелтевшей газетной вырезке из русской газеты в Константинополе мы читаем «Очаг русских артистов». Сегодня гала-спектакль «Большой русский боярский вечер» при участии лучших артистов Константинополя, госпожи Боярской, Горностаевой, Жуби, Кунавской, Муравьевой, Трапполи и других, господ Бельского, Данюшина, Ермолова, Акиарова, Скоржинского, Краценко, Триполитова и других. Выдающаяся программа, разнообразный репертуар, лучшие инсценировки, веселые скетчи, сюрпризы, комплименты, трюки. Зал декорирован. В программе свыше 20 номеров. Русское веселье и раздолье. Масса новинок. Съезд к 10 вечера. Вход бесплатный. Коля Триполитов участвовал в прощальном вечере артиста Сергея Николаевича Франка 14 мая 1923 года перед его отъездом за границу. В поисках лучших заработков русские артисты надолго в Константинополе не задерживались. Там некоторое время выступала известная на всю Россию одесская певица Иза Кремер, певшая в константинопольский период вместе с Юрием Морфесси, но, поссорившись с певцом-монархистом по политическим мотивам, предпочла поскорее уехать в Европу, где с успехом продолжила свою концертную деятельность, исполняя интимные песенки и русский народный репертуар. В 1923 году Коля Триполитов познакомился в Константинополе с большой любовью своей жизни, ставшей впоследствии его женой Ольгой Смирновой. Она родилась в России 2 марта 1903 года в семье казачьего генерал-лейтенанта Михаила Николаевича Смирнова. Вместе с семьей Ольга попала после революции в Константинополь, где стала заниматься у балетмейстера Долинова и выступала в качестве прима-балерины в модном кабаре-ресторане «Максим». Это было очень известное и успешное заведение константинопольского периода русской эмиграции. Этот летний театр с небольшой сценой в русском стиле открыл в саду «Стелла» известный московский ресторатор «Негр» Федор Томас. На самом деле он был метисом из Мексики. У него уже был похожий театр в Москве, в саду «Аквариум», и он тоже назывался «Максим». Там выступали русские цыгане Настя Полякова и Ница Колдобан, а также ставили очень хорошие оперетки, так как тогда в Константинополе сосредоточились большие артистические силы старой России. На сохранившейся в альбоме моего мужа фотографии нехитрый балет «Сны Коломбины» в стиле дягилевского карнавала в черно-белых костюмах по мотивам Бакста. Это было особенно модно. Ольга Смирнова, уже балетная звезда и будущая жена Коли Триполитова, стоит в центре в роли Коломбины. В роли Пьеро выступил Анатолий Долинов, главный балетмейстер в «Максиме». В балете участвовали также Бочилова, Воробьева, Мансарова, Шереметьева и Дубровинский. Пресса города восторженно писала об этих полупрофессиональных постановках.